Тревожное время. И снова Красная площадь замерла в скорбном молчании, прощаясь с лидером партии государства. И снова руководители всех республик, краев и областей, представители зарубежных государств съехали, чтобы проститься с лидером великой державы, выразить свое уважение и соболезнования тем, кто встанет у руля страны после Юрия Владимировича Андропова. Звучат прощальные залпы артиллерийских орудий, вспугивая голубей на колокольне Ивана Великого. Переминаются заморские гости, легко одетые для российских морозных дней. Еще мгновение, и в историю уйдет следующая неясная и загадочная страница возвышения больного лидера, борьбы за власть и быстрой смерти. Который раз ловлю себя на мысли, что люди даже на пороге смерти не могут умерить свои амбиции, отказаться от непосильной ноши для сохранения спокойствия и благополучия страны. Думаю об этом еще не зная всей сложности развернувшейся борьбы за утверждение нового генсека. Тот факт, что председателем комиссии по похоронам был Константин Устинович Черненко, казался естественным, поскольку он был вторым человеком в партии. Но, с другой стороны, это был сигнал столь обескураживающий, что еще не верилось. Неужели этот, не менее больной, немощный, косноязычный человек, тяжело, с придыханием произносящий короткие фразы, может стать новым лидером КПСС и огромного государства? Я рассуждал об этом еще не зная, что вопрос об избрании Черненко генсеком уже предрешен, и происходило это совсем не на пленуме ЦК. Пленумам по таким вопросам всегда отводилась роль оформителя тех или иных решений, принятых руководящей группой Политбюро ЦК. Говорю «руководящей», ибо не все из состава партийных патриархов обладали одинаковым авторитетом и реальной властью, влиянием. Не все могли предложить имя нового генсека. Многие лишь участвовали в обсуждении выдвинутой кандидатуры при избрании лидера. К тому времени в Политбюро одну из ведущих ролей играл Дмитрий Федорович Устинов. Именно он в тот период был, пожалуй, главным из дирижеров расстановки кадров в руководстве. Именно от его поддержки во многом зависело, быть или не быть кому-то в Политбюро ЦК, возглавить тот или иной ключевой орган управления государством. Я неплохо знал Устинова, ибо еще в 65-м году по его просьбе некоторое время работал с ним, хотя тогда уже готовился и сдавал экзамены для поступления в Академию общественных наук. Он попросил помочь ему, пока будет входить в курс нового дела. В то время его избрали секретарем ЦК, и он курировал вопросы оборонной промышленности и химии. Я видел его в работе. Он обладал тогда достаточно хорошим здоровьем, огромной работоспособностью, сохранившийся еще, видимо, с военных лет. Дмитрий Федорович ежедневно приходил к 8 часам утра и уходил после 12 ночи, а часто и позже. В его кабинете постоянно были люди. Проходили большие совещания, приглашались крупнейшие ученые, военачальники, конструкторы. И именно тогда я смог увидеть Туполева и Миля, Королева и Челомея, Бармина и Янгеля, многих других выдающихся конструкторов и организаторов космической и оборонной промышленности, чьи имена стали известны советским людям спустя годы, а то и десятилетия. На заседании, рассматривавшие важнейшие вопросы обороны, специалисты приглашались в строго определенном порядке. И не дай бог, чтобы кто-то неприглашенный остался на следующий вопрос или пришел раньше времени, за этим внимательно следили. Я не раз был свидетелем, как из кабинета выдворялся то один, то другой оборонщик, оказавшийся лишним. Тогда существовал строгий порядок, при котором секретность являлась условием успеха работы. Впрочем, по некоторым направлениям космической техники, авиастроения, советские ученые в тот период действительно опережали Соединенные Штаты, и нам было что охранять от нескромных глаз и ушей. Во всяком случае, в ту пору я был в этом уверен. Многие конструкторы приходили с огромными схемами, опломбированными в больших тубусах, с макетами самолетов и вертолетов, танков, артиллерийских ракетных систем. Вел заседание Устинов жестко, по-деловому, давал высказаться всем, но решение принимал сам или просил подготовить их для рассмотрения на Совете обороны или в Политбюро ЦК. После таких многочасовых заседаний Дмитрий Федорович оставлял еще некоторых конструкторов и долго обсуждал конкретные вопросы. Часто звонил на места, иногда в далекие восточные районы, несмотря на то, что в Москве было 2-3 часа ночи. В результате огромной работы того периода и были заложены принципы и основы современной оборонной мощи и развития военно-промышленного комплекса. В последующем, с переходом на работу в Министерство обороны, Устинов приобрел такой вес и поддержку среди военных и работников-оборонщиков, что являл собой по существу главную и авторитетную фигуру в Политбюро, правительстве и государстве. Особенно ясно это стало после смерти Брежнева и Андропова. И вот тогда именно Дмитрий Федорович Устинов, а также Тихонов и Громыко поддержали кандидатуру Черненко на пост лидера партии. Возможно, не без внутренних колебаний, но дисциплинированно члены пленума ЦК проголосовали за избрание Константина Устиновича генеральным секретарем ЦК КПСС. Впрочем, для большинства членов политического руководства, первых секретарей республиканских, краевых, областных партийных комитетов, в ту пору это был наиболее приемлемый вариант. Недолгое правление Андропова настолько напугало многих своих радикализмом, попытки изменить или поправить курс Брежнева, что избрание Черненко генсеком стало желанным. Он был плоть от плоти сложившейся партийно-государственной иерархической системы. Разумеется, авторитеты Политбюро понимали, что Черненко, мягко говоря, перезрел и нуждался в крепкой подпорке. Поддерживая избрание его генсеком, Устинов обговорил вопрос о том, что на вторые роли перейдет Горбачев. — Ты действуй, Михаил, — успокаивал Горбачева Устинов. — Я договорился, что секретариат ЦК будешь вести ты. Константин официально внесет это предложение на заседание Политбюро ЦК. Черненко действительно внес это предложение, несмотря на сомнения и даже сопротивление Тихонова и некоторых других членов Политбюро. Восхождение на вершину политической власти державы для Константина Устиновича Черненко стало временем и личного триумфа. Стечение обстоятельств позволило реализоваться несбыточной мечте. Трудно понять, как престарелый 73-летний человек, серьезно больной и немощный, мог решиться на такой отчаянный безумный шаг. Он встал во главе многомиллионной партии, а по существу великой страны в дни ее критического состояния нормальная психика отказывается понять такое решение. Согласие на избрание Черненко генсеком можно объяснить только утратой чувства реальности, непомерной жаждой власти, которая, как казалось, сильна даже в преклонном возрасте. Нельзя, разумеется, исключать и того, что Константина Устиновича уговорили его соратники занять этот высокий пост, дабы не пустить к власти людей, способных изменить соотношение сил и традиционный курс, выработанный многими деятелями, действовавшего в ту пору Политбюро. Как бы то ни было, но превращение Черненко в нового политического лидера стало большим праздником для всех испуганных действиями Андропова. И среди радовавшихся приходу Константина Устиновича были не только его ближайшие помощники или приверженцы брежневских идей. Удовлетворение испытывали и многие партийные, советские, хозяйственные руководители, видные деятели культуры, идеологических учреждений. Были среди них и представители теневой экономики, не очень заметно, но активно и по-крупному зарабатывавшие на свое житье-бытье. Возглавив КПСС, а вскоре и Президиум Верховного Совета СССР, Черненко понял, что нужно действовать. Он попытался занять, насколько позволяли его возможности, активную позицию, однако своей, выношенной программы действий не имел, и потому политика того времени по существу вернулась в прежнюю колею. Единственное, что мог Константин Устинович, это оставаться и впредь тенью Брежнева, реализуя те решения, который предлагал аппарат ЦК, Совмина, Госплана, министерств и ведомств. Черненко, несмотря на возвышение, остался всего лишь исполнителем и проводником чужих предложений. Творцом новых идей ему уже не суждено было стать. Вряд ли он мог это сделать и в молодые годы. Уровень теоретической подготовки Константина Устиновича был невысок, а опыт работы ограничивался одной сферой деятельности – идеологической. Черненко никогда не возглавлял ни обкома партии, ни советские или хозяйственные органы. В Молдавии, когда там работал Брежнев, ему помогали держаться помощники Леонида Ильича. Поддержку Черненко оказали и позже, когда Брежнев перебрался в Москву, поэтому для бывшего окружения Брежнева он даже в качестве генсека оставался всего лишь костью. После смерти Леонида Ильича Политбюро приняло решение сохранить его помощников в аппарате ЦК. Для этого создали специальную группу советников при секретариате ЦК. Особого дела у них не было, никто советов не просил, за консультациями не обращался, но независимое положение, знание тайных пружин, назначение и возвышение многих лиц делали брежневских помощников неудобными. Я оказался свидетелем начала распада группы советников. В конце 1985 года Горбачеву позвонил Черненко и рассказал, что один из помощников Брежнева в день его смерти и похорон находился в веселой компании в каком-то охотничьем хозяйстве в Подмосковье. «Думаю, надо серьезно наказать его за такое безобразие», — предложил Черненко. «Подготовить решение и отправить на пенсию. Как ты считаешь?» — спросил Константин Устинович у Горбачева. «Согласен», — ответил принципиально Михаил Сергеевич. «Надо кончать со всей этой разболтанностью». Конечно, было не очень логично вспоминать, что случилось почти 2 года назад, и за это наказывать, но решение генсека не оспаривают. И вот человек, способствовавший возвышению Черненко, был довольно бесцеремонно отправлен на пенсию. За ним последовали некоторые другие помощники Леонида Ильича. Группу советников расформировали. Теперь свидетелей восхождения нового генсека и других лидеров к вершинам власти в аппарате ЦК практически не осталось. Несколько месяцев после избрания генсеком Константин Устинович Черненко пытался проявлять активность, собирал совещания, встречался с руководителями партийных и хозяйственных органов, готовил выступления, давал интервью. С 13 февраля по декабрь 1984 года Константин Устинович опубликовал более 80 различных материалов и речей, которые вошли в его собрание сочинений. Здесь были выступления по поводу смерти Андропова, награждений, приветствия в связи с юбилеями, беседы с политическими деятелями, и это, пожалуй, наиболее важный итог его работы, но ясно это стало лишь через год после избрания Черненко генсеком, а вначале была надежда на действие, но этого не случилось. С приходом Черненко к власти Горбачев стал задумчив, мрачен и встревожен. Видимо, тайно он все-таки надеялся встать во главе партии, и это можно было понять. Михаил Сергеевич был, по сравнению с Черненко, молод, достаточно образован, тщеславен, и вот снова он должен стоять в очереди и таскать каштаны из огня для кого-то другого. А между тем вопрос о назначении вторым секретарем Горбачева продвигался туго. Вроде бы на политбюро Черненко сказал, что вести секретариат ЦК будет Горбачев, а это значило, что он становился вторым лицом в партии. Но решение политбюро ЦК по этому вопросу не было принято, и он остался сидеть за столом заседания политбюро на том же месте. Его не пригласили пересесть по правую руку от генсека, напротив председателя Совета министров СССР Тихонова. Горбачев это тяжело переживал, частая выдержка покидала его, и он в узком кругу отпускал колкости в адрес Черненко и всех политических стариков. Такое положение, полупризнание Горбачева вторым лицом, приводило его в ярость. Он часто и подолгу беседовал с Устиновым, изливая свои накопившиеся обиды. Устинов поддерживал его и увещевал: «Работай спокойно, все уладится. Я скажу Константину». Однако отношение Черненко к нему было неопределенным. Тихонов и некоторые другие члены Политбюро яростно сопротивлялись назначению Горбачева. В нем видели явную угрозу спокойному существованию и всячески подчас мелко унижали его. Горбачеву не могли простить и усиление его позиции, которое произошло при Андропове. И так продолжалось до тех пор, пока Устинов не выдержал и не сказал на заседании политбюро ЦК, что Горбачеву нужно садиться за стол заседания на свое новое место. Как бы спохватившись, это подтвердило и Черненко, сомневающийся Громыко, многие другие, понимая, что вопрос с назначением второго секретаря все-таки решен. Противиться мнению Устинова не решился никто. Не изменил позиции только Тихонов. Он до конца своего пребывания на посту председателя Совета министров СССР, члена Политбюро, негативно относился к Горбачеву и только спустя года полтора, уже находясь на пенсии, направил ему покаянное письмо с объяснениями своей позиции и извинениями, о котором впоследствии, видимо, сильно сожалел. Горбачев ознакомил руководство партии с этим письмом и был весьма удовлетворен покаянием человека, который чуть было не сломал его карьеру. В общем, вопрос, который так долго волновал Михаила Сергеевича, решился благополучно. Он даже изменился в лице, в нем прибавилось властности, а главное, Горбачев стал энергичнее работать. Но остались и омрачающие жизнь ограничения. По-прежнему повестка заседания секретариата апробировалась в аппарате Черненко. Не все вопросы выносились на обсуждение. На многих документах уже стояли визы генсека, определяющие, в каком направлении нужно решать те или иные проблемы. Во всем этом он сильно грешил на помощников Константина Устиновича и никому из них не простил переживаний тех дней, изгнав впоследствии из их аппарата ЦК КПСС или задвинув на второстепенные роли. Объектом большой неприязни оставался помощник Андропова и Черненко Вольский, которого Горбачев, видимо, не решаясь изгнать, держал в черном теле. На заседаниях Политбюро ЦК, совещаниях, в унизительном тоне критиковал его, месяцами не принимал по важным вопросам, посылал в горячие точки страны в надежде на провал его миссии. Думаю, все это видел Вольский и смог составить о Горбачеве мнение, основанное на личном опыте. Отказывая Вольскому в приеме, не давая возможности уйти в отпуск в период его работы в Карабахе, Горбачев делал это в грубой, порой оскорбительной форме, и мне не раз приходилось сглаживать его оценки деятельности Аркадия Ивановича и причины отказов в просьбах. В ту пору возникли трудности иного порядка. Приход Черненко вновь всколыхнул те силы, которые были верны Брежневу. Появились надежды на выживание у многих престарелых руководителей разных рангов, скомпрометированных непорядочными действиями. Кое-кто на пленумах, сидевший последнее время в задних рядах, вновь перебрался в передние кресла, оживились и другие руководители, утратившие влияние и власть при Юрии Владимировиче Андропове. Некоторые журналисты связывали большие надежды со своим человеком, который даст им ход и новые назначения, и в печати стали процветать люди, пользовавшиеся поддержкой Черненко. Активизировались аппаратные чиновники. Кое-кто на партийных собраниях аппарата уже выступал за неизменность курса Леонида Ильича Брежнева, за преемственность политической линии. Часть художественной интеллигенции примкнула к Черненко и прочно связывала с ним свое место под солнцем. В общем, все шло так, как это было в добрые старые времена. Одной из первых акций нового генсека стало проведение совещания аппарата ЦК КПСС. Оно состояло 6 марта 1984 года. Черненко провел его с руководителями, ответственными работниками отделов, собрав человек 150 в зале заседаний на пятом этаже. Речь Константина Устиновича была выступлением выдвиженца и покровителя аппарата. В благодарность за действия партийных чиновников он повышал их роль и значение, открывая новые горизонты в работе номенклатуры. Вряд ли была более мощная структура по руководству партии, чем аппарат в центре и на местах. Большую часть его составляли весьма квалифицированные и честные работники, пришедшие из низов, хорошо знающие жизнь. Но существовавшая система превращала этих людей в механизмы исполнения решений руководства. Только спустя многие годы можно по-настоящему оценить все то, что позволяло руководить огромной армией коммунистов, большинство из которых вступали в ряды КПСС искренне. Это были, как правило, люди, способные, честные, не знавшие всех перипетий, которые происходили наверху. В конце марта Черненко принял участие в экономическом совещании по проблемам агропромышленного комплекса. В апреле выступил на пленуме ЦК, а затем сессии Верховного Совета СССР, которая избрала его председателем президиума. Позже состоялась встреча с рабочими Московского металлургического завода «Серп и молот», писателями, народными контролерами. Практически этим и исчерпывается активная политическая деятельность. Остальные встречи были по случаю награждений, разнообразных визитов и приемов. Горбачев, прилагавший немало сил, чтобы продемонстрировать свое влияние, чувствовал нараставшую отчужденность в отношениях с генсеком. Его мало привлекали к решению важных вопросов. Не было и той доверительности, к которой он привык, работая с Андроповым. Это беспокоило Горбачева. Он предпринимал усилия, чтобы как-то наладить отношения с генсеком, но холодок в них оставался. Как я уже говорил, не было взаимопонимания у Михаила Сергеевича и с Советом министров СССР. Горбачев часто говорил о своей изоляции, пытался убедить всех, с кем общался, в преданности Черненко. Скоро я узнал, что Егор Лигачев по просьбе Михаила Сергеевича провел переговоры с генсеком, стараясь убедить его в личной верности Горбачева. В результате ли этой беседы или по другим причинам, но холодок Черненко несколько ослаб. Горбачев стал чаще встречаться с генсеком. Несмотря на многие ограничения, начал последовательно воплощать в жизнь задумки Черненко. Мне он тогда признался. Вчера встретился с Черненко и сказал ему, что, несмотря ни на какие сплетни, на попытки нас столкнуть, буду активно поддерживать его, помогать в работе, делать все, что необходимо. И для меня пояснил. Нельзя в партии разводить склоки, давать пищу слухам, с генсеком буду сотрудничать, как положено. Это его заявление, считал Горбачев, выбьет козыри у тех, кто видел в нем политика, мечтающего занять самое высокое место на политическом Олимпе. Не знаю, сколь откровенно были сказаны эти слова, но полной поддержки, конечно же, не было и не могло быть, ибо столкнулись не два человека, а две линии, и идти в фарватере Черненко было бы для Горбачева губительно, уравняло бы их в понимании проблем и их решений. Об этом я и сказал Горбачеву. Он, как всегда, промолчал. Умение пропустить слова мимо ушей и оставлять вопросы без ответа было и осталось характерной чертой этого человека. Часто даже его «нет» означало согласие на действие. Иногда я обнаруживал, что, несмотря на молчание, высказанные ему кем-либо соображения и идеи не упали на бесплодную почву, а спустя время прорастали в действии Горбачева как плод его размышлений. Некоторые идеи ждали не одного года, чтобы быть осознанными и вернуться в виде его собственного мнения. Умение присваивать чужие идеи развито у Горбачева до вершин совершенства, но это никого не обижало, так как все отлично понимали, что у людей его уровня так, наверное, и должно быть. В круг обязанностей Горбачева опять стали входить новые вопросы. Наряду с сельским хозяйством он курировал химию, легкую промышленность, торговлю, вел заседание секретариата ЦК, а это значит в немалой мере участвовал в расстановке партийных и хозяйственных кадров. О том, что ему хотелось держать под контролем все новые кадровые назначения, я понял по одной реплике. Как-то в сердцах Михаил Сергеевич высказал свою обиду на Лигачева, который кадровые вопросы часто шел решать прямо к Черненко. «Не советуется». «Сначала туда бежит», — с горечью говорил он. «Не ожидал я такого от Егора». Однако умел сдерживать себя и с Лигачевым. Поначалу старался ладить, но в памяти все хранил и при первой возможности устранил Лигачева от решения многих кадровых вопросов. Работа эта была поручена Разумовскому, бывшему председателю Краснодарского краевого исполнительного комитета, но это было позже. А с середины 1984 года Горбачев развернул довольно активную деятельность в аппарате ЦК. Он много работал сам и заставлял трудиться других. Решение все большего числа вопросов старался замкнуть на себя, действовал энергично и круто, часто не выбирая методов и слов. А в это время болезнь Черненко неудержимо прогрессировала, и становилось ясно, что так долго продолжаться не может. Константин Устинович говорил все непонятнее, короткими фразами, с частыми придыханиями, бледнее и краснее от удушки. Разговаривать с людьми, встречаться с руководителями, особенно зарубежными деятелями, ему становилось все труднее, тем более принимать непростые решения, которые выдвигала жизнь. Он уже, не читая, подписывал многие бумаги, с трудом выслушивал посетителей, и люди возвращались с таких встреч обескураженные. Все большее число партийных и государственных руководителей шло за решением вопросов к другим секретарям и в Совет министров СССР. Иногда знакомые заходили ко мне, и тогда происходили довольно откровенные беседы. Члены ЦК, руководство страны, разделились тогда на два лагеря. Наиболее древняя и консервативная часть все еще тянулась к Черненко, понимая, что только с ним можно удержаться, и что его позиция отвечает их умонастроению. Горбачеву и другим, относительно молодым лидерам, тяготела работоспособная часть кадров и те, кто всегда умел держать нос по ветру. Многие из них, как говорится, плели кружева вокруг Горбачева или, как он выражался, танцевали польку-бабочку. И это разделение кадров на сферы пристрастий и влияния в тот траурный этап развитого социализма мешало стране, компрометировало и без того терявшую авторитет партию. Вновь ухудшились дела в экономике, буксовало сельское хозяйство, опять начались застолья, но теперь это напоминало пир во время чумы.